Юсон. Арк. Том 14. Глава 1. Домашняя собака. Вскоре после того, как Каракул встретил свою судьбу, в соответствии с правилами вампирского поединка, Каракарду перешло все, чем тот обладал, включая территорию, замок и всех окровавленных, что ранее подчинялись проигравшему. Сразу же после окончания дуэли окровавленные резко изменили свое отношение к Каракарду. «О, какое величие! Он великолепен! Люди, которые творят свою судьбу, сами потрясающие! Огромная честь служить столь благородному лорду! Я сразу подумал, что так и случится! Я принадлежу вам, господин!» Окровавленные распростёрлись на земле, лебезя и тряся хвостами. Не слишком-то они походили на верных прихвостней, служивших предыдущему хозяину добрую сотню лет. Впрочем, лояльностью в отношении каракула и окровавленных даже не пахло, скорее это было вынужденное повиновение. Эрл Раккарт. Дедрик Раккарт выглядел так, будто до сих пор не осознавал происходящее, но спустя мгновение его лицо посветлело. Эрл! Точно! Я ж теперь Эрл! И замок теперь мой! Вся это моя! Оглядывая комнату, он заприметил бесформенную черную кучу и нахмурился. А это что за мусор? Почему это все еще здесь? Это Каракул, наш бывший лорд! Поклонившись, ответил один из окровавленных. Каракул был могущественным вампиром, властвовавшим над честью земель тьмы, но тройной удар из святого распятия, чеснока и солнечного света превратил его в жалкую кучу пепла. Раккарт, фыркнув в ответ на слова подчиненного, лишь заворчал. «Ха! И что вы стоите? Это моя комната! Ну-ка, быстро убрали эту дрянь отсюда! Очистить комнату!» «Да, лорд! Я сейчас же уберу всю грязь!» Говоривший с Раккардом, окровавленный оказался умелым уборщиком, поэтому комната вскоре засверкала чистотой. Сломанную мебель заменили, а кровавые пятна тщательно затерли. То, что осталось от могучего каракула, было аккуратно сметено в кучку и куда-то унесено. В этом мире последствия проигрыша были катастрофическими. Продолжая посмеиваться, Раккард уселся в кресло. «Я Эрл! Следует ли мне говорить как Эрл? Поняли?» Обратился он уже к Арку и Валерангам. «А вы поняли? Я теперь Эрл, но вам не стоит беспокоиться. Я хоть и вампир, все же не тиран. К тому же я благодарен Валерангам за помощь, так что можете устроиться здесь с комфортом. Ха-ха-ха!» Новоиспечённый Эрл снова разразился смехом, но Арку было совсем не весело. «Проклятие, это плохо!» Вздохнул он, пытаясь разобраться в своих смешанных чувствах. Да, эволюция Раккарда подействовала на него воодушевляюще. Он получил 170 очков характеристик, как будто разом скакнул на 17 уровней вверх. Однако для призываемых питомцев самым главным были не уровни, а ранги. Не так давно Арк узнал, что ранги, отображающиеся в информационном окне его питомцев, не были просто классификацией. Боевые способности монстров определялись не только их уровнем или характеристиками, а как и навыки героев, на это влияли их ранги или классы. Навыки монстра, его ловкость, способность уклоняться от атак и действовать в сложных ситуациях определилась именно рангом. К примеру, игрок 80 уровня мог без особых проблем одолеть низшего монстра 100 уровня, однако игроку уже не так просто справиться с монстром 100 уровня, имевшим средний класс. Если же монстр обладал продвинутым рангом, то его мощь увеличивалась приблизительно на 20 уровней, и для его убийства вполне могла потребоваться целая группа. Это было причиной, по которой Арк последнее время использовал Дедрика Раккарда преимущественно в режиме спутникового наблюдения, а не в бою, ведь большинство монстров, с которыми ему приходилось сражаться, были именно среднего класса. Дело в том, что если монстр более низкого ранга атакует подобного врага, то либо вообще не ранит его, либо нанесет лишь часть своего урона. Есть, конечно, шанс на нанесение дополнительного урона, но только в случае, если монстр находится в критическом состоянии. А ведь дальше в высокоуровневых локациях их ждут монстры еще серьезней. Независимо от того, насколько можно повысить характеристики специальной пищей, они не смогут сражаться в полную силу. Выходит, что эволюция его фамильяров была просто необходима для продвижения вперед, поэтому он ее и выбрал, хоть и мог увеличить их характеристики путем скармливания еды. Как бы то ни было, Раккард теперь среднего ранга, и для него не будут применяться какие-либо штрафы, если мы будем сражаться со средними монстрами. Проще говоря, теперь можно было применять Раккарда более агрессивно. Также ему добавился дополнительный слот высасывания крови. До этого момента у него была всего лишь одна ячейка для навыка высасывания крови, что вызывало определенные неудобства. Ведь если он хотел сохранить для Дедрика Раккарда определенный полезный навык, тот не мог больше использовать высасывание крови. Теперь же, имея в своем распоряжении два слота, Арк мог выделить один для использования и один для сохранения на всякий пожарный. Вместе с этим он также получил 10% шанс заблокировать случайный навык противника. Каракул уже продемонстрировал Арку эффект подобной блокировки, так что он в полной мере осознавал его пользу, несмотря на то, что для гарантированной нейтрализации противника ему должно было очень и очень повезти. Кровавая линия — это еще и массовое проклятие. Определенная эволюция прошла успешно. Так, Каракул побежден, мой питомец эволюционировал в Ракарда. Все отлично, но... Арк вздохнул, глядя на Ракарда отсутствующим взглядом. Причиной его недовольства был смокинг, который был на том. Кроваво-красный смокинг — редкий. Тип доспеха — особый костюм. Защита 30, прочность 23 из 60, вес 15, ограничение только для вампиров. Смокинг вампира, выкрашенный в его любимый цвет, кроваво-красный. Могущественный каракул очень любил этот костюм, пошитый для него из самой лучшей ткани. В землях тьмы не так много вампиров, способных позволить себе подобную роскошь. Просто надев этот смокинг, вампир сразу же серьезно повышает самомнение. Бонус — выносливость плюс 5, мудрость плюс 10. Дополнительно, самомнение вампира увеличивается на 30%. Оно оказывает влияние на эффекты шанс успеха эксклюзивных умений вампира. Эффекты шанс успеха высасывания крови и кровавой линии увеличены на 15%. Достался редкий предмет, и тот только для вампиров. Вампиры были не игровой расой, да еще и Арк был единственным игроком, способным вызывать вампира. Иначе говоря, подобные предметы были созданы исключительно для Ракарда. Разумеется, Арк планировал приодеть своих призываемых питомцев, но... Ну почему с босс-монстра выпал редкий предмет для моего питомца? Если бы вещь не была эксклюзивной, он бы мог выручить за нее сотни золотых, но теперь вынужден был надеть его на Ракарда. Глядя на своего фамильяра, щеголяющего в смокинге, Арк чувствовал растущий внутри него гнев. Сначала мне пришлось потратить 700 золотых на врата призыва, а теперь еще и редкий предмет отдать питомцу. Я что, сын олигарха? Какого чёрта? Почему они мне так дорого обходятся? Хотя, с другой стороны, Ракард стал лордом. Было бы преступлением не попытаться извлечь прибыль из подобной ситуации. Покусав раздумья губы, Арк внезапно ухватил за хвост одну шикарную идею. «Погодите-ка, этот замок! Так...» Глаза Арка засверкали, когда он начал осматриваться. Каракул был далеко не последним вампиром в землях тьмы, и, подобно всем своим собратьям, стремился собрать вокруг себя множество предметов роскоши. Вот и его комната была завалена картинами и статуями, и все это принадлежало теперь Ракарду. Задумавшись, Арк злорадно заулыбался, глядя на Ракарда, чей тон тем временем мало-помалу превращался из игривого в надменный. «Вот именно! Я Эрл! Дедрик жил в какой-то лачуге, но теперь я Эрл! Посмотрите-ка на меня сейчас!» Дедрик, неожиданно взлетевший в иерархии, чувствовал себя не меньше, чем основателем новой религии. Это было настолько абсурдным, что он не мог удержаться от смеха. «Ура, Эрл Ракардо! Присягаем на верность новому лорду! Мы никогда об этом не говорили, но нам не нравился Эрл Каракул!» Слушая восклицания окровавленных, Ракард лишь выше задирал нос. «Кланяйтесь ниже! Эй, Ракард!» Арк приблизился к вампиру. «Что? Какое ничтожество осмелилось так фамильярно?» Разгневанный вампир начал было искать, на ком сорвать гнев, но, увидев Арка, икнул и сдулся. «Хозяин! О, да ты никак зазнался!» Вкрадчиво протянул Арк. «Ты стал настолько важным, что мне нельзя звать тебя по имени?» «Нет, все не так!» Запротестовал вампир. Несмотря на обретенный титул Эрла, Ракард оставался призванным питомцем Арка. Страдания, вынесенные им после превращения в нахального Дедрика, слишком глубоко врезались в его память, поэтому, решив, что Арк снова начнет избивать его, Ракард съежился и залепетал в ответ. «Я не знал, что это вы, мастер! Честное слово!» Что ж, преподнесенный ему урок он все еще помнит. Арку понравилось выражение лица Ракарда. «Я подозревал, что после эволюции он снова станет наглецом, но обошлось. Ну ладно, тебе пришлось пережить кое-что неприятное, поэтому в этот раз прощаю». После этих слов Ракард облегченно выдохнул. Арк же продолжил проникновенно говорить. «В любом случае, рад, что ты получил повышение. А, кстати, кому нужно сказать спасибо за это?» «Спасибо большое, мастер!» «Ты благодарен? Точно?» Улыбаясь, Арк положил руки Ракарду на плечи. «Тогда я скажу кое-что». «Что? О чем вы?» Вдруг забеспокоился вампир. «Резюмируя ситуацию, Благодаря мне ты получил сотни подчиненных этот прекрасный замок. Но что насчет всех тех проблем, через которые довелось пройти мне?» Арк с нажимом произнес последнее слово. «Я не получил ничего. Ты не считаешь это ужасным? Неприятно пройти через такое и остаться ни с чем. Но... все в порядке, все хорошо. Тебе не придется расставаться с деньгами». Арк огляделся, и тон его изменился на почти застенчивый. «Разве что пара сувениров из замка». «Сувениров? Пара картин отсюда, да несколько скульптур. Ты же не интересуешься такими вещами. Здесь они будут лишь бесполезно гнить, а мне будут дороги как память. Что скажешь? У тебя будет чистый замок, а у меня приятные сувениры. Все равно ты должен мне, разве нет? Иначе до неприятности далеко». Другими словами, Арк угрожал. Именно, все потому, что у Арка были свои причины. Картины и скульптуры в замке были всего лишь украшениями, которыми, тем не менее, могли бы заинтересоваться торговцы. То есть, вне зависимости от наличия каких-либо дополнительных эффектов, эти украшения можно было продать за хорошие деньги. Вот такая мотивация была у Арка — упаковать это все и вывести. «Хозяин, но...» Раскусив его, Роккард удивленно подскочил. «Что? Только не говори мне, что они вправду очень ценные». «Нет, вовсе они не ценные. И все же...» «Вот как? Ну ладно. Если ты так себя ведешь, мне тоже придется играть грязно». Улыбка исчезла с лица Арка. «Подсчитаем кое-что. Ты знаешь, каковы расходы?» «Расходы? Давай объясню. Ты знаешь, сколько денег я на тебя потратил? Сколько моей еды ты съел? Более того, сколько золота ушло на ингредиенты врат призыва? Сколько стоили расходники для победы над каракулом? Из чего кармана, по-твоему, все это оплачивалось?» «До этого момента я и вспоминать об этом не хотел. Но ты так мерзко себя повел из-за пары безделушек, теперь я точно должен получить свое. Пора начинать считать, сколько тебе нужно избивать? Хочешь, чтобы я вытряс этот долг из тебя? Я получу его так или иначе». Роккард бледнел с каждым словом Марка. Уж он-то прекрасно знал о том, каким злобным и мелочным становился его хозяин, когда дело касалось денег. Арк и правда заполучит эти украшения, сопротивляться было бесполезно. Роккард был вампиром, и, понятное дело, желал видеть свой замок красивым, но жизненный опыт заставил его выкинуть белый флаг. «Хорошо, я все понял. Забирайте, что хотите». «Я знал, что ты последуешь моему совету», — рассмеялся Арк. Таким образом, право владения замковым декором перекочевало к Арку. Сначала NPC и игроки, а теперь Арк грабил у собственных питомцев. «Учитывая все, что я потратил на этот бой, не так уж много я выручу за продажу этого барахла. Максимум несколько сотен золотых. Что, конечно же, не компенсирует всех моих затрат. Если в будущем возникнет недостаток денег, мне придется нажать на Роккарда посильней». Когда Арк наконец-то закончил угрожать своему фамильяру, старейшина Вальрангов, наблюдавший за ним безучастно, нетерпеливо спросил. «Арк, разве сейчас удобное время заниматься этим?» «Да, ты прав». Арк все же вспомнил о своей цели. Настоящей причиной уничтожения Каракула была вовсе не эволюция Роккарда, а возвращение принадлежавшего Вальрангам фрагмента трех чудес — лунной частицы. «Очевидно, что лунная частица спрятана где-то в замке. Я уже знаю, где она», — сказал Арк.